Глава 18. Совет, разумеется, принял ее доводы, у него не было другого выбора. Если бы дипломаты не согласились с ее заключением, они бы снова оказались в тупике, и вопрос о наказании Сенберга остался бы открытым. Такой поворот событий не устраивал даже тех, кто желал изоляции человечества. Компромисс Корт, так назвали принятое решение, стал триумфом межвидовой дипломатии. Ее речь цитировали, анализировали, обсуждали и раскладывали на составные части еще долго, даже после того, как сами слова затерлись и потеряли смысл из-за бесконечного повторения. В дальнейшем их даже перевирали. Адвокаты, пытавшиеся трактовать местные законы в случае преступлений, совершенных представителями других миров в свою пользу. Пару раз ее логические выводы использовались, весьма приблизительно, в ситуациях, когда страдали туземцы, гораздо более коммуникабельные, чем катарканцы. И тогда прецедент Андрея Корт поливали грязью с таким же энтузиазмом, с каким превозносили до того. Межвидовой совет, в соответствии с законами человеческого сообщества, приговорил Эмиля Сенберга к пожизненному заключению, каковой приговор может быть изменен в будущем представителями катарканских властей. Впрочем, никто на это не рассчитывал, имея в виду тот факт, что связаться с катарканскими властями и поставить их в известность о данном дополнении – не представлялось возможным. Было решено отправить Эмиля Сенберга на новый Пилтотус, где содержались преступники, осужденные за зверство на Хосте и Вулхане. Попытка советника Раига обвинить Андрея Корт в том, что она угрожала ему физической расправой, была встречена без всякого интереса. Более того, в представительство хомосапсов из других посольств пришло несколько посланий в поддержку Андрея Корт. Однако Раиг заявил о своем намерении направить жалобу в вышестоящие инстанции. Корт, возможно, получит незначительное дисциплинарное взыскание, на которое она, разумеется, не обратит никакого внимания. Ее и раньше считали сложным человеком. Все это не имело никакого значения, поскольку она всегда прекрасно справлялась со своими заданиями. Посол Лоури долго и витиевато хвалил ее за блестящее решение проблемы. Его примеру последовали Микил Ном, представитель Бершсеяни, Риарганис, господин Мухсааф и Хаат Вейл из посольства Чи. Она спокойно выслушала все комплименты, прекрасно понимая, что они на самом деле ничего не значат. В конце концов, политику придумали мыслящие существа. Корт получила сообщение о новом преступлении, совершенном на другой планете. Служащий посольства сказочно разбогател, продавая своим коллегам галлюциногены, предназначенные для высшего духовенства туземцев. Те были готовы решить проблему, объявив провинившегося идиота членом касты, однако землянин отказался, не желая подвергаться обязательной операции по изменению пола. Дело несложное, никакого насилия, да и аборигены способны выступить в защиту собственных интересов. Все считали, что ее миссия на Катаркусе завершена. Все, кроме самой Андрея Корт. Когда в посольстве устроили вечеринку, которую ни в коем случае нельзя было назвать празднованием победы, чтобы не обидеть другие представительства, хотя именно таковой она и являлась, Андрея категорически отказалась принять в ней участие. Она никогда не посещала подобных мероприятий, но на сей раз, кроме принципа, имелась и еще одна весьма уважительная причина. Андрея стояла за стенами посольства, издалека доносились звуки музыки, дул легкий ветерок, но она дрожала, несмотря на то, что ночь выдалась на удивление теплой. Время от времени она смотрела в пустое пространство перед собой и едва слышно задавала ему вопросы. Неожиданно перед ней появился китобой, который по случаю праздника надел парадный костюм. В руках он держал бокал с вином. «Я решил, что больше не стоит на вас сердиться», — сказал он. Она не взяла бокала из его рук. «Ваше дело. Вы не знали, что катарканцы отреагируют так яростно. Вы ожидали чего-то, но...» «Не такого. Как скажете», — проговорила она. Китобой подождал, надеясь, что она объяснится, а потом произнес чуть ли не с отчаянием. «Могли бы хоть сделать вид, что вам не все равно». «Мне не все равно», — сказала она. «Я же не робот». «Но очень старайтесь походить на робота. Может быть, ничего другого мне не остается». Не желая того, она произнесла фразу с горечью. Китобой вздохнул, поставил бокал и сказал: «А может быть, все это самое настоящее дерьмо? Может быть, у всех нас в прошлом есть грязь, пострашнее вашей? Может быть, кто-то из нас всеми силами старается о ней забыть, а кто-то держится так, словно получил наследство, которое необходимо сохранить? Может быть, дело не в боли, а в том, насколько мы заслужили одиночество. «Может быть», — сказала она и посмотрела ему в глаза. «А может быть, мне не дано познать одиночество. Может быть, меня постоянно окружают тени. Даже сейчас. Я вас не понимаю, советница», — нахмурившись, сказал он. Она вдруг почувствовала страшную усталость. Китобой действительно считал, что проблема решена. Но если такой умный человек, посвятивший всю свою жизнь общению с иными расами, провел столько времени с катарканцами и не увидел всей сложности ситуации, разве есть у нее шанс заставить задуматься остальных? Не лучше ли просто сдаться? К сожалению, Андрея Корт никогда не сдавалась. Она взяла бокал с вином и осушила его одним глотком. «Вы хороший человек, Китобой. Надеюсь, вы найдете способ жить наедине с прошлым, прежде чем ваше сердце не выдержит». «Спасибо», — ответил он. «А вы хорошая женщина, советница Корт. Надеюсь, вы найдете способ в это поверить, прежде чем станет слишком поздно». Она хотела ему возразить, но лишь молча кивнула и вернулась в свою комнату.